Ебля. Вход в пустоту. Мне по кайфу юзать эту хуету. Просыпаться в поту. Это вход в пустоту. Мне по кайфу юзать эту хуету. Просыпаться в поту. Просыпаться в поту, ход в пустоту. Мне по кайфу юзать эту хуету. Просыпаться в поту. Этот образ жизни вызывает лишь рвоту. Солевые движухи, медленно тлеющие блюхи. Наркоманские движухи, это вообще жуть, братиш. Я слышу голос дьявола, а ты не слышишь? Висеть на прослушке у отдела по борьбе с Э. На левую карту прилетает лаве. Охуевший став, GoPro снимает снав. Крафтовое пиво с моего хуя, перемешку малов я. На твои милые щи, мой товар ты ищи. Закладка на кладбище, бля. Закладка на кладбище. Нахуй, пишусь на ноутбук. Я гук. Мне похуй.